А где мы? Мясо где? Серый. А лето цвета неба. У меня фотка есть со средним пальцем. Гиперанально это жестко. Женщина всегда права. Совок говорят только подлые люди. Да иди ты нахуй. Закрыл холодильник на 322. Слушай, вот мы сейчас прослушали эти выдержки из логов, и, ну, это читается просто как кардиограмма пациента в состоянии тяжелого бреда. Абсолютно. Это чистый кристаллизованный симптом. Да, чат проекта «Люди по ту сторону Ник», который в теории, ну, как бы изначально должен был быть пространством для общения, для какого-то снятия стресса, он окончательно мутировал. Это теперь какая-то изощренная травма Олимпиада. Ага. 100%. Пиздец в чистом виде, где каждый участник буквально дерется за то право доказать, что его жизнь самая невыносимая. И тема, которая красной нитью проходит через весь сегодняшний разбор, это экзистенциальный кризис, воспаленное эго и совершенно патологическая анатомия виртуальных привязанностей. Знаешь, это даже не просто мутация, это формирование полноценной теневой экономики. В смысле? Ну смотри, если в том же Инстаграме валютой является успех, типа идеальные завтраки, отпуски на Мальдивах, успешный успех, то здесь мы наблюдаем такой анти-Инстаграм. Ага. В этом цифровом подполье единственным конвертируемым ресурсом стала боль. Человеку буквально нужно вывалить наружу свои гниющие раны, чтобы купить хоть каплю внимания от остальных. Жесть. Да. И если у тебя ничего не болит, ну, ты просто выпадаешь из этой социальной матрицы, тебя как бы нет. Подожди, но разве это неприменимо, ну, не знаю, к любой анонимной площадке в интернете? В чем феномен именно вот этой группы людей? Почему они не просто жалуются, а прямо требуют, чтобы их страдания признали каким-то эталоном? А уникальность в том, что здесь полностью стерты границы между реальным физическим дискомфортом и глобальным экзистенциальным ужасом. Люди приходят за иллюзией компании, а натыкаются на таких же травмированных персонажей. Которым тупо нечего дать взамен. Именно. Нечего дать, кроме агрессии. Это такой виртуальный эмоциональный садомазохизм, где каждый ищет контейнер для своего невроза. И слушай, никто не иллюстрирует этот поиск контейнера лучше, чем Онегин на этой неделе. Давай разберем этот просто шекспировский конфликт. О, да, завязка там гениальная. Онегин находится на самом дне. Он описывает свой быт так, будто пишет сценарий для какого-то артхаусного триллера. «Ноги болят адски», я цитирую, «каждый шаг, как иглой в ступню». Угу. Подростки, дети высасывают остатки энергии, немецкие амты просто бомбардируют письмами, спит он максимум 5 часов. Но триггером, вот этой соломинкой, которая ломает спину верблюду, становится вообще не письмо из налоговой. Да, триггером становится смерть Чака Норриса. Просто сюр. Онегин на полном серьезе выдает пассаж о том, что Чак Норрис забрал с собой YouTube и требует от чата чуть ли не минуты молчания по уходящей эпохе маскулинности. Какое вообще отношение актер боевиков из 80-х имеет к его натертым ступням? Самое прямое. Чак Норрис для Онегина — это не просто мем. Это, знаешь, архитектоника того времени, когда мир казался Онегину понятным, а сам он был молод и полновластен. Миф о неуязвимом мужике. Да-да. В 90-х Чаку Норрису не нужно было заполнять бланки для немецкого амта, он просто выбивал дверь с ноги. А Онегин сейчас даже ударить ногой не может, у него игла в ступне. Точно. Смерть Чака — это проекция его собственного увядания, утраты контроля над жизнью. И он инфантильно просит чат побыть молчаливым свидетелем его трагедии. Но чат-то отказывается играть по его правилам. В это же самое время юзер PU, она же не понял, она же Ash You All, ну, Hate You All, находится в больнице. У нее реальные физические проблемы. Да, но она же не постит фотографии капельниц. Она выбирает радикально другой механизм защиты. Она начинает фонтанировать сарказмом, флиртовать и ставить эти свои бесконечные скобочки в конце каждого сообщения. Угу. И вот тут логика Онегина дает тотальный сбой. Он воспринимает ее жизнерадостность как личное оскорбление. Потому что PU своим поведением обрушивает местную экономику боли, о которой мы только что говорили. Вот оно что. Ну да. Онегин выстроил алтарь своего страдания, а PU просто проходит мимо, смеясь и жуя жвачку. В его искаженной картине мира, ну, если он скорбит по Чаку Норрису, мир обязан надеть траур. И начинается резня. Онегин срывает с себя маску утонченного интеллектуала и начинает палить просто из всех орудий. Он называет ее колхозницей, дояркой, мелкой дурой. Аппи убьет в ответ без лирики, хирургически точно. О, да. Козлина, жлобяра, 50 лет, токсик. И вот на слове «токсик» Онегин выдает базу. Просто монументальное перекладывание ответственности. Обожаю эту стату. Он пишет, цитирую, «Мужчина не рождается токсичным. Токсичным его делают отношения с неправильной женщиной». Защитный механизм проекции во всей красе. Давай честно, это звучит просто жалко. Перекладывать ответственность за свою собственную ярость на интернет-собеседницу — это позиция обиженного мальчика, который разбил окно и кричит, что его спровоцировал ветер. Угу. «Меня сделали токсичным». Серьезно? Понимаешь, ты оцениваешь это с позиции здравого смысла, а там работает голый аффект. Ну, такое. Ему физически больно, он истощен, ему просто жизненно необходим громоотвод. Ну, почему именно ПИУ? Слушай, в чате полно статистов, тот же Alien-23, который вообще со всеми соглашается. В том-то и дело. Статист не дает обратной связи. Если бы ПИУ промолчала, цикл насилия просто не замкнулся бы. Онегину нужен кто-то, кто отобьет подачу. Ага. ПИУ бьет больно. И это парадоксальным образом дает Онегину легитимное право выплеснуть на нее всю накопившуюся ненависть комтам, бессонница, старости. И при этом он чувствует себя праведной жертвой обстоятельств. Жесть. Кстати, о системе, которая позволяет всему этому хаосу существовать, или хотя бы пытается его сдерживать, давай поговорим о модерации. О, око Саурона. Да-да. Реакция Четлан на власть — это отдельный клинический случай. Взять хотя бы монолог Бременского о новой модераторше юзере Сувенир. Он называет ее, цитирую, «этой с собакой». И конструирует масштабную теорию заговора. Абсолютно. Он утверждает, что она включает невидимку, чтобы шпионить, что в ней нету любви, и вообще она банит людей, потому что мстит своим бывшим мужьям. Это потрясающая иллюстрация концепции паноптикума Мишеля Фуко, просто перенесенная в цифровую среду. Расшифруй. Невидимая власть пугает больше всего. Бременский не знает, когда за ним наблюдают, и это реально сводит его с ума. Ему невыносима абстрактность правил. Угу. Поэтому он очеловечивает систему, наделяя ее качествами, которых подсознательно боится сам. Неуверенностью, злобой, мстительностью. Легче воевать с обиженной женщиной, чем с бездушным алгоритмом. Слушай, а вот белый волчонок выбирает вообще другой путь. Чистый перформанс. Он открыто хвастается использованием VPN для обхода банов. И ради чего, спрашивается? Чтобы постить фотки со средним пальцем? Классика. Более того, он активно зазывает ту же Сувенир в Телеграм, намекая на отправку дикпиков. Типа «называемый член как хочешь», пишет он. Но это классический подростковый бунт, сведенный к нарушению сексуальных табу. Да. Если Бременский демонизирует власть, то волчонок пытается ее обесценить через примитивную объективизацию. Он как бы говорит «ты не модератор, ты просто объект, который я могу шокировать». Но самый забавный сбой в «Матрице» выдает супер-ангибот. Он искренне возмущается, типа, почему раньше Милка крыла. И тут, кстати, важно уточнить для контекста. Да, Милка — это не Пью. Да, это совершенно другой персонаж из прошлого. Так вот, почему Милка годами крыла всех матом, проклинала, и ей все сходило с рук. А теперь вдруг появились правила. Это же чистая ностальгия по токсичному, но предсказуемому болоту. Потому что старая модерация воспринималась как стихийное бедствие, а новая система пытается выстроить карму. Никто не понимает, по какому принципу работает возмездие, но все панически пытаются эту карму обмануть. Карма, скажешь тоже. Модератор там — это не карма. Это просто уставший сисадмин с электрошокером. Он сидит, слушает бред про Чака Норриса, смотрит на средние пальцы, а когда градус идиотизма достигает критической отметки, просто бьет током. Бан — следующий. Метафора точная, согласна. Но даже электрошокер не спасает, когда система сталкивается с хладнокровной вивисекцией. О, ты имеешь в виду появление Аналяти. И тут надо сразу пресечь слухи, потому что многие путают. Аналяти, как и Барматушкин и Дойчлендер, это не клоны Вована. Нет, это совершенно самостоятельные юзеры. Да, просто вылепленные из одного теста, такой один типач. А сам никнейм Аналяти — это отдельная грязноватая игра слов. Анальная фаталити. Да-да. Отсылка к Mortal Kombat, густо замешанная на тюремном жаргоне и слове «туз», которое они там мусорили на прошлой неделе. Знаешь, важно даже не имя, важен метод. Аналятия — это тролль новой, пугающей формации. Он заходит в кухню и выдает хирургически точный профайл на Пио, без капслока, без истерик. Он обвиняет ее в ПМС, в том, что она стареет, что у нее нет ни колы, ни двора, что она бездетная. Угу. Я цитирую: «Матка требует детей». И от этого отчаяния она якобы виснет на таких юзерах, как Эллен-123. Если убрать морализаторство, мы увидим просто блестяще просчитанный акт психологического насилия. Аналити не использует абстрактное оскорбление. Он бьет в самую точку. Да, он бьет по архетипичным женским страхам. Потери фертильности, социальная неустроенность, одиночество, физическое увядание. Но почему это сработало так жестко? Почему чат просто замер после этого? Потому что это деконструкция личности. В анонимном чате человек конструирует себе образ, а аналити методично срывает эту кожу, показывая то, что общество привыкло считать самыми постыдными женскими страхами. Чтобы унизить. Его цель не переспорить Пью. Его цель — уничтожить ее виртуальный социальный капитал. Сделать ее жалкой в глазах остальных. И вот тут, слушай, происходит сюжетный твист, от которого у меня просто сломался мозг. Угадай, кто бросается ей на помощь. Онегин. Да, тот самый Онегин, который еще полчаса назад стирал ее в порошок. Он внезапно надевает белое пальто и заявляет: «А ты следи за языком, аналити. Пил хороший человек. Наши разногласия тебя не касаются». Угу. Давай разберем это. Что это за биполярное расстройство? В чем смысл защищать того, кого ты сам только что распинал на кресте? А это не биполярное расстройство. В психологии закрытых групп это называется приватизацией конфликта. То есть? Грубо говоря, это моя корова, и только я ее даю. Пью для Онегина перестала быть просто строчкой текста. Она стала его теневым партнером. То есть он защищает не ее, он защищает свою монополию на агрессию в ее адрес. Охуеть можно. Абсолютно. Защищая ее от чужеродного аналити, Онегин парадоксальным образом легитимизирует их собственную токсичную связь. Типа мы сами разберемся. Да, он проводит невидимую черту. Внутри этого круга мы можем рвать друг друга на куски, но внешним хищникам сюда вход воспрещен. Это извращенная, но очень глубокая форма виртуальной привязанности. Звучит жутко. Если Аналити уничтожит Пью, Онегин потеряет свой громотвод, и ему придется остаться наедине с собственным отражением, понимаешь? Высокие цифровые отношения, блядь. И пока на авансцене разыгрывается эта мрачная драма, на заднем плане суетится супер Ангипо. О, это мой любимый контраст. Это какой-то сюрреализм просто. Пока одни препарируют чужие души, супер Ангипо навязчиво ищет женщину. И диапазон его запросов — это просто шизофрения какая-то. Дихотомия Мадонны и блудницы, переложенная на язык анонимного чата. Именно. Сначала он вещает как пророк, типа «только Либи поможет женщине», только духовная любовь имеет смысл. Угу. А буквально через пару сообщений его духовность падает ниже плинтуса, и он требует, чтобы кандидатка пекла пирожки с мясом, рожала детей и, цитируя, «логи отсосала». И как Пью на это реагирует? Она просто хоронит его одной фразой. Называет неуставаемым ангиботом. Роскошно. Он выполняет роль комического рельефа, но при этом демонстрирует ту же самую расщепленность сознания, что и остальные. Ага. Тоска по безусловной любви сталкивается с примитивным потребительским отношением, и вот в этот зазор проваливаются все его попытки наладить контакт. Знаешь, весь этот сюрреализм, вся эта смесь боли, мата и абсурда отлично кристаллизуется в нескольких фразах, которые на этой неделе просто обязаны уйти в золотой фонд. Давай по топу пройдемся? Давай. Например, философия от «не понял». Лучше армянка с носом, чем без носа и водовоз. Гениально. А вот глубина мысли от «суперангобот». Не ИИ придумал мозг, а мозг придумал ИИ. Кража века в местной кухне в исполнении белого волчонка. Это просто готовый сценарий. Да-да, цитирую. Нажимает 322 на холодильнике, сбюрлял котлетку, закрыл холодильник на 322. Вы не видели ничего. Онегин, уставший от чужой простоты, выносит вердикт. Юзеру Эллен-123 20 лет писать пояснение в скобках. Ну, не дурак. И венец всему этому — мета-ирония, просто пробивающая четвертую стену. Тот самый Эллен-123 пишет в чат: «Альбертик смотрит на Натусика. Контент создавать надо». Как видишь, Эллен-123, контент создается. подводя черту под этой неделей, знаешь, все это напоминает дурной затянувшийся спектакль. Актеры давно забыли оригинальный сценарий. Режиссер вообще сбежал. Да, но они продолжают яростно биться на сцене, причем используя настоящие ножи. Никто не готов просто уйти за кулисы. Точнее не опишешь. И это состояние постоянного надрыва идеально ложится в строки. Наша традиционная лирика недели. Мы бьемся насмерть в пиксельных стенах, где Чак Норрис забрал с собой YouTube. Здесь каждый первый с травмой на плечах, и каждый третий охуительно туп. В кухне украли последнюю котлету. Пароль 322 не спасает от бед. Онегин шлет проклятие интернету и требует от женщин спасительный билет. «Ты колхозница» — летит через эфир. «Ты старый жлоб» — летит ему в ответ. «Они хотят спасти свой шаткий мир», но строят из обид бронежилет. Аналитика вскрывает раны без ножа. Анальный фаталити – дешевый понт. И модератор, кнопку сторожа, уходит в свой невидимый ремонт. Мы все тут ищем пирожков и ласки, пытаясь пиздежом прикрыть тоску. Срываем лица, надеваем маски и держим виртуальный ствол к виску. Сильно. Но знаешь, ствол к виску – это, конечно, эффектная, драматичная метафора. Ну да. Но если посмотреть правде в глаза, после всех этих словесных кровопролитий и клятв в вечной ненависти, они просто закроют вкладку, выдохнут и пойдут на свои реальные кухни варить те самые макароны, которые предусмотрительно закупил Кирилл-91. И в этом кроется самая большая ирония. Когда слушаешь все это, разбирая эти гигабайты логов, можно долго смеяться над абсурдом виртуальных войн, над украденными котлетками и битвами эго. Угу. Но возникают мысли. А кто в реальном физическом окружении выполняет роль такого вот вечно страдающего Онегина или защищающийся сарказмом Пью? С кем ведутся эти бесконечные, бессмысленные войны на работе или за обеденным столом? Просто ради того, чтобы почувствовать себя живым? Да, доказать, что ты кому-то не безразличен, пусть даже через концентрированную ненависть. На этом все. До встречи на следующем разборе.